20. Папа Урбан XVI. «Сотвори, Господи, силою Духа Твоего!» Вся. «Ты помнишь старую землю, и пред Тобою лик всех миров Царствия Твоего?» Папа Урбан XVI. «Помолимся! Господи, Ты просветил сердца верных светом Духа Святого!» Помоги нам силою того же Духа обрести истинную мудрость, радость и утешение через Христа Господа нашего. Все. Аминь. Папа Урбан XVI благословляет хоругви Ордена Рыцарей Гроба Господня в Иерусалиме. Папа Урбан XVI. Помощь наша в имени Господа. Все. Сотворившего небо и землю и все планеты. Папа Урбан XVI. «Господь с вами!» «Все!» «И со духом твоим!» Папа Урбан XVI. «Помолимся! Услыши, Господи, молитвы наши, яви нам величие и силу твою и славу! Благослови эти знаки воинской доблести! Защити и охрани слуг твоих, восхотевших служить тебе! Даруй им мужество, дабы они защитили церковь твою!» Даруем решимость и отвагу в бою, дабы они несли свет истинной веры всей вселенной. Через Господа нашего Иисуса Христа. Все. Аминь. Папа Урбан XVI окропляет хоругви святой водой. Церемонимейстер, кардинал Лурдзамийский, зачитывает декреталии о посвящаемых в рыцари. Услышав свое имя, каждый встает и остается стоять. Всего в соборе 1208 рыцарей. Кардинал Лурдзамийский зачитывает имена по ранжиру, от младших к старшим, от рыцарей-мирян к рыцарям-священникам. По завершении списка посвящаемые в рыцари преклоняют колени, остальные продолжают сидеть. Папа Урбан XVI спрашивает рыцарей. «Чего вы просите?» Рыцари. «Я прошу посвятить меня в рыцари святого гроба Господня». Папа Урбан XVI. «Быть рыцарем гроба Господня в наши дни значит бесстрашно вступить в битву за Царствие Божие и за распространение Церкви. Это значит творить дела милосердия в духе безмерной веры и любви и в том же духе веры и любви отдать свою жизнь в сражении. Готовы ли вы следовать этим идеалам до самой смерти?» Рыцари. «Готов». Папа Урбан XVI. «Напоминаю вам, что если все люди, мужчины и женщины, почитают за честь служить примером добродетели, то кольми паче Христовы воины, рыцари Господа нашего, их священный долг всегда и во всем, всеми своими деяниями подтверждать, что они достойны сей высокой чести. Готовы ли вы всегда исполнять устав Святого Ордена?» Рыцари. «Благодатью Божию клянусь исполнять, как истинный воин Христова воинства, заповеди Божии, предписания Церкви, приказы моего командира и устав Святого Ордена. И да поможет мне Бог». Папа Урбан XVI. «Дарованный мне властью посвящаю вас в рыцари Святого Гроба Господня во имя Отца и Сына и Святого Духа». Рыцари входят в алтарную часть и преклоняют колени. Папа благословляет Иерусалимский крест, эмблему ордена. Папа Урбан XVI. «Примите крест Господа нашего Иисуса Христа, и да послужит он вам защитой. Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Преклонив колени перед Иерусалимским крестом, рыцари отвечают «Аминь». Папа Урбан XVI возвращается на кресло, стоящее на возвышении в глубине алтаря. Когда его святейшество подает сигнал, церемонимейстер, кардинал Лурдзамийский, зачитывает декреталии. Все рыцари поочередно подходят к алтарю и опускаются на колени перед его святейшеством. К алтарю приближается рыцарь, которому доверили говорить от имени остальных. Папа Урбан XVI. «Чего ты просишь?» Рыцарь. «Я желаю быть посвященным в рыцари Святого Гроба Господня». Папа Урбан XVI. «Напоминаю тебе вновь, что если все люди, мужчины и женщины, почитают за честь служить примером добродетели, то кольми паче Христовы воины, рыцари Господа нашего, Их священный долг всегда и во всем, всеми своими деяниями подтверждать, что они достойны сей высокой чести. Готов ли ты принести присягу всегда и везде соблюдать устав Святого Воинского Ордена?» Рыцарь вкладывает сложенные ладони в ладони его святейшества. «Рыцарь, перед лицом Господа Бога Всемогущего, Иисуса Христа, Его Сына и Пресвятой Марии Девы клянусь исполнять, как надлежит истинному Христову воину, все, что доверит мне исполнить». Его святейшество Папа Урбан XVI возлагает руку на голову рыцаря. Папа Урбан XVI. «Будь верным и отважным воином Господа нашего Иисуса Христа, рыцарем святого гроба Его, сильным и неустрашимым, в радостной надежде быть принятым в Его небесную обитель». Его святейшество вручает рыцарю золотые шпоры, говоря: «Прими сии шпоры, символ твоего ордена, прославь и защити святой гроб Господень». Подходит рыцарь-церемонимейстер, кардинал Лурдзамийский. В руках он держит обнаженный меч. Церемонимейстер: «Прими этот меч, символ твоего ордена. Защити святую церковь Господню и низвергни всех врагов святого креста. Но берегись поднять его на невиновных». Рыцарь-церемонимейстер вкладывает меч в ножны, передает его святейшеству, а тот вручает меч рыцарю. Папа Урбан XVI. «Помни, что святые не мечом, но верою покоряли царство». Дальнейшая часть церемонии повторяется для каждого кандидата. Его святейшеству папе вручают обнаженный меч, и он трижды касается клинком правого плеча рыцаря, говоря: «Посвящаю тебя и провозглашаю воинам и рыцарям святого гроба Господня во имя Отца и Сына и Святого Духа». Вернув меч церемонимейстеру, его святейшество надевает на рыцаря крест, эмблему ордена. «Прими крест Господа нашего Иисуса Христа, дабы Он охранил тебя, и неустанно повторяй: огради нас, Господи, этим крестом от всех врагов наших». Рыцарь встает, кланяется его святейшеству и направляется к старшему по званию, чтобы принять от него плащ. Затем адъютант вручает ему берет, и рыцарь тут же надевает его на голову, после чего возвращается на место. Все встают и вслед за его святейшеством запевают гимн. «О, приди к нам, Дух Святой, осени нас благодатью, воцарись в сердцах, Создатель, что открыты пред Тобой. Ты любви великой пламя, ты источник жизни всей, небо сладостный елей. Боже, смилуйся над нами. Дар чудесный, дар небес, вспыхни пламенем в клинках, изгони из сердца страх, о Господней длани перст. Павших души упокой, распали сердца живущих, плоть слаба, но крепки души, добродетелью святой. Пусть трепещет лютый враг перед карою Господней. Предводимые тобою мы несем победы стяг. Милостью не обдели, дай узреть Отца и Сына, что с тобою триедины, свет небесный ниспошли. Сын Господень, побеждай, Бог, восставший из могилы, нам яви святую силу, приведи нас, грешных, в рай». Его святейшество Папа Урбан XVI. «Да преклонятся все пред именем Господним». «Все». «Аминь». Его святейшество и церемонимейстер удаляются. Вслед за его святейшеством Урбаном XVI кардинал Лурдзамийский вошел в маленькую комнату. «Комната слез», — проговорил кардинал Лурдзамийский. «Как давно я не заходил сюда». Коричневые плиты пола почернели от времени, красные тафтяные обои поблекли. С низкого сводчатого потолка свисали на тяжелых цепях золотые светильники. Окон не было, но одну темно-красную стену прикрывали тяжелые белые шторы. Почти никакой мебели. В одном углу красная кушетка, черный столик-алтарь, покрытый белой полотняной скатертью. Посередине вешалка-манекен со старинными, пожелтевшими стихарем и ризой, да по соседству пара белых расшитых туфель с загнувшимися от старости носами. «Облачение папы Пия XII», — сказал понтифик. «Он надевал его здесь в 1939 году после избрания. Мы взяли облачение из Ватиканского музея и поместили сюда, и навещаем его от случая к случаю». «Папа Пий XII?» — госсекретарь задумался, пытаясь вспомнить, чем же отличился Пий XII. «Папа времен войны», — вдруг догадался он. Урбан XVI устало помотал головой. От тяжелой, изукрашенной митры на лбу остался красный след. «Нас интересует не само его правление во время мировой войны на Старой Земле, а сложные сделки, в которые он вынужден был вступать, чтобы в том средоточии зла сохранить Церковь и Ватикан». «Нацисты и фашисты», — задумчиво протянул кардинал Лурдзамийский. «Ну, конечно, сравнение с центром довольно уместно». Слуги накрыли стол к чаю, и теперь госсекретарь исполнял роль личного слуги его святейшества. Он налил чай и подал папе хрупкую фарфоровую чашечку. Урбан XVI, устало кивнув, пригубил горячий напиток. Кардинал вернулся на прежнее место рядом с древним облачением и критически посмотрел на папу. «Сердце снова сдаёт. Не ждёт ли нас в ближайшее время очередное воскрешение и конклав?» «Вы обратили внимание, кто был избран представителем рыцарей?» Папа пристально посмотрел на госсекретаря. В глазах его была печаль. Вопрос застал кардинала Лурдзамийского врасплох. «Ах, да», — он задумался, — «прежний глава гильдии Исадзаки. Он официально возглавит крестовый поход на Кассиопею 4614». «Он продвигается», — улыбнулся его святейшество. «Эпитимия может оказаться более суровой, чем предполагает мсье Исадзаки», — кардинал потер второй подбородок. «Предвидятся серьезные потери», — поднял глаза папа. «Около 40%. Из них половину воскресить не удастся. Бои в этом секторе весьма и весьма тяжелые. А в других?» «Волнения охватили уже 60 планет империи, ваше святейшество», — вздохнул кардинал Лурдзамийский. «Около 3 миллионов человек подверглись инфицированию и отказались от крестоформа. Бои там идут, но власти контролируют ситуацию. С возрождением вектор хуже. Примерно 3/4 миллиона зараженных. Инфекция быстро распространяется». Устало кивнув, папа отхлебнул чаю. «Расскажите нам что-нибудь хорошее, Симон Августина». «Как раз перед началом церемонии из системы Тяньшаня прибыл курьерский зонд. Мы немедля расшифровали послание кардинала Мустафы». Держа на весу чашку и блюдце, папа молча ждал продолжения. «Они встретили порождение дьявола», — доложил кардинал Лурдзамийский. «Во дворце Далай-ламы». «И?» «От действий воздержались по причине присутствия демона Шрайка». Кардинал сверился с наручным комлогом. «Но опознание не вызывает ни малейших сомнений. Обнаружено дитя по имени Энея, ей уже больше 20 лет, стандартных, разумеется, и ее телохранитель Рауль Эндимион, арестованный и бежавший на Безбрежном море более 9 лет назад. И другие...» «А Шрайк?» Папа коснулся тонкими пальцами своих тонких губ. «Он появился лишь в тот момент, когда возникла непосредственная угроза девушке от офицеров лейб-гвардии Альбедо, а затем исчез. Стычек не было». «Но кардинал Мустафа не сумел воспользоваться случаем», — осведомился папа. Кардинал кивнул. «И вы по-прежнему считаете, что он подходит для такого дела?» «Да, святой отец, все идет по плану». «А что Рафаил?» «Пока ничего, но Мустафа и адмирал Ву не сомневаются, что Де Сойя объявится в системе Тяньшаня до предполагаемого момента изъятия девушки. Мы неустанно молимся, чтобы так оно и вышло. Знаете ли вы, Симон Августино, какой ущерб нанес крестовому походу этот предатель?» Кардинал Лурдзамийский знал. И еще он знал, что вопрос этот риторический. Папа, кардинал и задерганные адмиралы флота уже 5 лет сокрушались над рапортами о ходе боев и списками потерь живой силы и техники. Десятки раз Де Сойя был на грани гибели и всякий раз изловчался удрать на окраину, оставляя позади себя рассеянные конвои и разбитые корабли. Неспособность совладать с одним единственным мятежным архангелом стала величайшим позором флота и величайшей тайной Священной Империи. Но теперь с этим будет покончено. «Элементы Альбедо оценивают вероятность успеха операции в 94%, — сказал кардинал. «И давно наш имперский флот вкупе со Священной Канцелярией внедрил эту информацию?» Папа допил чай и аккуратно пристроил чашку на краю кушетки. 5 стандартных недель назад. Зашифрованное послание находилось в Искине на борту одного из факельщиков эскорта, на который Рафаил налетел в районе системы Афиучи. Шифр не настолько сложен, чтобы бортовые системы Рафаила не могли дешифровать его. «А не почует ли Де Сойя ловушку?» — вслух размышлял тот, кто некогда был отцом Ленером Хойтом. «Маловероятно, ваше святейшество. Мы уже пользовались этим ключом, сбывая Де Сойе надежную информацию, и...» «Кардинал Лурдзамийский!» — вскинул голову папа. «Вы хотите сказать, что жертвовали имперскими кораблями и ни в чем не повинными людьми, ушедшими за грань, где нет воскрешения, для того лишь, чтобы изменники сочли эту информацию надежной?» «Да, святой отец». Папа печально вздохнул. «Достойно сожаления, но понятно и приемлемо, учитывая всю серьезность ситуации». «Кроме того, — продолжал кардинал, — отдельные офицеры на борту упомянутого корабля, предназначавшегося для захвата Рафаилом, были подготовлены Священной Канцелярией. Они также располагали информацией о том, когда мы планируем отправиться на планету Тяньшань за девушкой по имени Энея. И все это было просчитано не 1 месяц назад». «Да, ваше святейшество, у нас было преимущество. 4 месяца назад советник Альбедо и Центр зафиксировали активность 0-портала на Тяньшане». Верховный понтифик бессильно уронил руки. Кардинал заметил, что ногти его отливают синевой. 0-портал. Кстати, этот путь к бегству у порождения дьявола отрезан?» «Полностью. Джабраил растопил вокруг 0-портала всю гору. Сам портал практически несокрушим, ваше святейшество, но ныне он погребен под 20-метровым слоем камня». «А центр уверен, что это единственный портал на Тяньшане?» «Абсолютно уверен, святой отец». «А как насчет приготовлений к схватке с мятежным архангелом?» «Адмирал Ву вскоре прибудет для обсуждения тактических деталей, ваше святейшество». «Мы вполне доверяем вам представить план в общих чертах, Симон Августино». «Благодарю, святой отец. Имперский флот разместил в пределах системы Тяньшаня 58 крейсеров класса «Архангел». Они уже 6 стандартных недель как укрылись в засаде». «Простите, Симон Августино», — пробормотал папа, «но как можно укрыть в засаде 50 крейсеров класса «Архангел»?» «Они дрейфуют», — усмехнулся кардинал, «с заглушенными двигателями в стратегических позициях в пределах внутрисистемного пояса астероидов и внешнего пояса Койпера, ваше святейшество. Обнаружить их совершенно невозможно. Они готовы совершить прыжок в любую секунду». «На этот раз Рафаил не уйдет?» «Нет, ваше святейшество. В случае провала полетят головы 11 флотских командиров». «Пятая часть флота наших архангелов сидит без дела в окраинной системе. Серьезный ущерб для нашего крестового похода против бродяг, кардинал Лурдзамийский». «Да, ваше святейшество». Кардинал положил ладони на колени и удивился, что они взмокли. «Но цель оправдает средства, если мы уничтожим этого мятежника», — тихо сказал папа. Кардинал Лурдзамийский перевел дыхание. «Мы полагаем, что экипаж корабля и капитан де Соя будут уничтожены, а не взяты в плен». «Да, святой отец, отдан приказ дезинтегрировать корабль». «Но ведь мы не причиним вреда ребенку». «Нет, святой отец, приняты все меры, чтобы источник заразы, именуемый Энея, был взят живым». «Это весьма важно», — заметил папа, будто бы ни к кому конкретно не обращаясь. Они уже сотни раз обсуждали все в мельчайших подробностях. «Девушка нужна нам живой. Остальных, что с ней, можно и не щадить, но девушку непременно надо взять в плен. Опишите нам процедуру захвата». Кардинал Лурдзамийский прикрыл глаза. «Как только Рафаил будет уничтожен, корабли Центра выйдут на орбиту вокруг Тяньшаня и дезактивируют население планеты». «Нейродеструкторами», — кивнул папа. «Нет, в техническом смысле», — возразил кардинал. «Как вам известно, Центр уверяет, что воздействие этой аппаратуры на организм обратимо и более всего напоминает перманентную кому». «А эти миллионы тел будут перевозить и на сей раз Симона Августина?» «Не сразу, ваше святейшество. Спецкоманды высадятся на планету, найдут девушку и переправят на транспортный архангел, который доставит ее на Пасом, где она будет оживлена, изолирована, допрошена и...» «Казнена», — вздохнул папа. «Чтобы продемонстрировать миллионам мятежников на 60 планетах, что их мнимого мессии больше не существует». «Да, ваше святейшество». «Нам не терпится поговорить с этой особой, Симон Августина, будь она хоть трижды порождение дьявола». «Да, ваше святейшество». «А когда, по-вашему, капитан де Соя устремится навстречу собственной гибели?» Кардинал Лурдзамийский бросил взгляд на комлок. «Через считанные часы, ваше святейшество. Через считанные часы». «Так помолимся о благополучном исходе», — шепнул папа. «Помолимся о спасении нашей церкви и нашего народа». И оба понтифика в комнате слез склонили головы. Лишь после возвращения из дворца Далай-Ламы мне начал открываться истинный размах планов Энеи. Меня изумило то, как нас встретили по возвращении. Рахиль и Тео с рыданиями обнимали Энею, а Беттик хлопнул меня по плечу и крепко обнял. Обычно сдержанный Джигме Норбу сперва обнял Джорджа Царонга, затем двинулся вдоль шеренги паломников, обнимая всех подряд. По его впалым щекам струились слезы. Ликование, слезы радости. И только тогда я понял, немногие надеялись, что мы вернемся после встречи с послами Священной Империи. И только тогда до меня дошло, что мы вернулись. А в храме работа близилась к концу. Мы с Лхомо, Абеттиком и Высотниками доделывали самую верхнюю террасу. Энея, Рахиль и Тео присматривали за отделкой готовых построек. В тот день я думал только об одном — поскорей бы остаться наедине с Энеей. Утром, после общей трапезы, мы на минуту задержались на верхней галерее, и ее жадные поцелуи не оставляли сомнений. Наши желания совпадают. Но на вечер уже была запланирована беседа. Как оказалось, последняя. В сумерки на центральной террасе Дацана собралось не менее сотни человек. По счастью, муссоны подарили нам короткую передышку, и вечер выдался великолепный. Все замерли в ожидании, потрескивают факелы, хлопают на ветру молитвенные флажки. Были среди них и те, кого я не ожидал увидеть. Был Трома Трочи из Тхому, неожиданно вернувшийся из Паталы. Была Доржа Пхамо и все ее 9 монахинь. Были и знаменитости с дворцового приема, и был среди них самый юный и самый знаменитый — Далай-лама. Он пришел без регента, без министра двора, в сопровождении одного лишь телохранителя и главного глашатая Карла Линга Уильяма Эйхедзи. Я стою в толпе у дальней стены. Довольно долго все происходит по обычной схеме, но мало-помалу Энея направляет дискуссию в нужное ей русло. По ее ответам на вопросы монахов, ни одно десятилетие, посвятивших постижению тантризма и дзен-буддизма, я понимаю, в этом она далеко не новичок. На вопрос монаха, почему должно отвергнуть бессмертие через возрождение, предложенное церковью, Энея цитирует поучение Будды. «Личность не возрождается, все сущее подвержено аннике, закону переменчивости». А согласно понятию «анатта», буквально «не личность», Будда отрицал существование такой индивидуальной сущности, как душа. Ее вновь спрашивают о смерти, и Энея отвечает дзен-буддистской притчей Коан. «Один монах сказал Тозану, монах умер, куда он ушел?» Тозан отвечал, «после огня в былинку». «Мадемуазель Энея», — смущенно спрашивает Кукусе, «это означает му?» Энея объясняла мне, что му — изящная концепция дзен-буддизма, в переводе означающая примерно «перезаданный вопрос». Моя любимая улыбается. Она сидит у открытой стены. В черном небе сияют над священной горой Севера яркие звезды. «В какой-то мере», — негромко отвечает Энея, и все разговоры мгновенно стихают. А еще это означает, что монах мертв как кирпич. Он не ушел куда-то, он не ушел никуда, но и жизнь никуда не ушла. Она продолжается, только в другом обличье. Сердца скорбят о смерти монаха, но жизни не стало меньше. Равновесие жизни во Вселенной не поколебалось ни на йоту. И все же вся Вселенная, отраженная в разуме и сердце монаха, погибла. Сеппа некогда сказал Генше. Монах Шинзо спросил меня, куда ушел один мертвый монах, а я сказал ему, что это подобно тому, как лед становится водой. Генше отвечал, это верно, но я бы сказал иначе. А как бы ты сказал, поинтересовался Сеппо. Генше ответил, это подобно возвращению воды в воду. После секундного молчания кто-то просит. «Расскажи нам о связующей бездне». «Давным-давно, по обыкновению начинает Энея, была бездна, и бездна эта была вне времени. Бездна не принадлежала ни времени, ни пространству, и, конечно, не принадлежала Богу. И связующая бездна не была Богом. Бездна сформировалась гораздо позже, много веков спустя после того, как время и пространство расставили пограничные вехи Вселенной. Но не связанная ни временем, ни пространством, связующая бездна спокойно текла сквозь континуум, от большого взрыва в начале до жалкого всхлипа в финале. Томас Элиот. «Бесплодные земли». Тут Энея умолкает, как-то совсем по-детски вскинув руки. Только сейчас она нисколько не походит на ребенка. Усталые глаза полны жизни, но в уголках глаз морщинки тревоги. Как же я люблю эти глаза. «Связующая бездна — сущность, наделенная разумом», — решительно говорит Энея. «Она произошла от разумных сущностей, многие из которых, в свою очередь, сотворены разумными существами. Связующая бездна соткана из квантового вещества, переплетенного с планковым пространством, планковым временем, и облегает пространство-время, как оболочка стеганого одеяла облегает вату. Связующая бездна — не мистика и не метафизика. Она — следствие физических законов, плод развития Вселенной. Она сформирована мыслью и чувством. И не только человеческими мыслью и чувством. Связующая бездна — порождение сотен тысяч разумных рас за миллиарды лет. Она единственная остается неизменной в эволюции Вселенной. Единственная точка соприкосновения рас, зарождающихся, растущих, расцветающих, увядающих и умирающих, разделенных миллионами лет во времени и сотнями миллионов световых лет в пространстве. И есть лишь один ключ к связующей бездне. Энея умолкает. Рахиль сидит рядом с ней, скрестив ноги, и внимательно слушает. Только тут я замечаю, что Рахиль, которой я так глупо ревновал мою девочку, по-настоящему красива. Короткие каштановые с рыжинкой волосы завиваются кудряшками, на щеках играет румянец, зеленые глаза с коричневыми крапинками сверкают. Она ровесница Энеи, чуть старше 20 стандартных лет. За месяцы работы под солнцем Тяньшаня ее каштановые волосы выгорели и обрели золотистый оттенок. «Моя подруга», — Энея касается плеча Рахили, «была еще ребенком, когда ее отец, Сол, сделал любопытное открытие. Он был ученый и десятилетиями пытался понять историю отношений человека с Богом. И вот однажды, в состоянии безысходного отчаяния, когда Сол во второй раз столкнулся с перспективой потерять дочь, он обрел Сатори. В едином просветлении полностью увидел то, что за миллионы лет наших медлительных раздумий дано было увидеть лишь избранным. Сол постиг, что любовь — реальная и универсальная сила Вселенной, не менее реальная, чем электромагнитное или ядерное взаимодействие, не менее реальная, чем сила тяготения, и подчиняющийся весьма сходным законам. Например, обратно-квадратичная зависимость в любви часто действует так же непреложно, как и в законе всемирного тяготения. Сол понял, что любовь — связующая сила связующей бездны, уток и основа ее ткани. И в это мгновение Сол постиг, что человечество — не единственная белошвейка, расшивающая этот великолепный покров. Он окинул взором связующую бездну и познал силу любви, стоящую за ней, но не сумел войти в ее континуум. Люди, столь недавно поднявшиеся над своими собратьями-приматами, еще не обрели должной чувствительности, чтобы ясно видеть связующую бездну или входить в нее. Я говорю «ясно видеть», потому что каждому, у кого чистое сердце и ясный ум, дано увидеть бездну. На мгновение. Но очень четко и ярко. Как дзен не имеет отношения к религии, но сам есть религия, так и связующая бездна не имеет отношения к состоянию рассудка, но сама есть состояние рассудка. Бездна охватывает все вероятности, подобные стоящим волнам, взаимодействующим с фронтом стоящих волн, которые являют собой человеческий разум и личность. Связующий бездны касался каждый, кто плакал от счастья, кто расставался с возлюбленным, кто переживал экстаз, кто стоял над могилой близкого человека, кто слышал первый крик своего ребенка. Говоря это, Энея глядит на меня, и я вдруг ощущаю, как по коже бегут мурашки. Связующая бездна всегда облекает поверхность наших мыслей и чувств, невидимое, но ощутимое, как дыхание любимого рядом в ночи. Ее реальное, но непостижимое присутствие в нашей Вселенной — одна из первопричин появления у нас мифологии и религии, основа нашей упрямой, слепой веры в экстрасенсорные способности, в телепатию и предвидение, в демонов и полубогов, в воскресение и переселение душ, в призраков и мессий — и во многую-многую другую, почти, но не совсем удовлетворительную чушь собачью. Это заявление заставило 100 с лишним слушателей, монахов, рабочих, ученых, политиков и святых людей беспокойно заерзать. Налетел ветер. Терраса слегка закачалась, как и было задумано при строительстве. Где-то южнее ее куня загрохотал гром. Так называемые 4 основных принципа дзен, данные Бодхидхармой в 6 веке от Рождества Христова, почти идеально указывают путь к связующей бездне. В разных традициях их передают по-разному. Я бы сказала так. продолжала Энея. «Во-первых, не полагайся на слова и знаки. Слова — свет и звук нашего бытия, вспышка молнии, озаряющая ночь. А связующая бездна прячется в глубочайших тайнах и в молчании, там, где обитает детство. Во-вторых, смысл вне писаний. Художник увидит художника, как только карандаш коснется бумаги. Музыкант отличит музыканта среди миллионов людей, извлекающих ноты, как только зазвучит музыка. Поэт распознает поэта по нескольким слогам, особенно тогда, когда обычные значения и формы поэзии отброшены. Чура пишет: «Двое здесь были, двое вспорхнули. Мотыльки». И в неостывшем шлаке выгоревших слов и образов обнаруживается золото глубинного смысла, который Р.Г. Блай и Фредерик Франк некогда назвали темным пламенем жизни, пылающим во всех творениях, и видением утробы, а не глазом, нутром сострадания. Библия лжет, Коран лжет, Талмуд и Тора лгут, Новый Завет лжет, Сутта Питака, Никая и Тивутака и Дхаммапада лгут, Бодхидхарма и Амитабха лгут, Книга мертвых лжет, Типтака лжет, все писания лгут, как лгу сейчас я, разговаривая с вами. Священные книги лгут не по злому умыслу и не от недостатка выразительных средств, но по самой природе своей, ведь они низведены до слов. Все образы, наставления, законы, каноны, цитаты, притчи, заповеди, иносказания, рассуждения и проповеди в этих книгах обречены на неудачу, ибо они воздвигают преграду из слов перед человеком, ищущим связующую бездну. В-третьих, прямо указывай на человеческое сердце. Дзен, лучше всего постигший бездну, боролся с проблемой указания без пальца, создание искусства без посредника, слышание этого могучего звука в вакууме, где нет звуков. Шики писал: «Рыбацкая деревушка, пляски при свете луны, запах рыбы сырой». Это, я имею в виду, не стихотворение. Суть искания ключа к вратам связующей бездны. Каждый из сотен тысяч народов на миллионе планет в дни давно ушедшие имел свои деревушки без домов, свои пляски при свете луны на планетах без лун, запах сырой рыбы на берегах океанов без рыбы. Этим-то и можно поделиться вне времени, вне планеты, вне срока отпущенного расе. В-четвертых, прозревай природу и становись Буддой. И для этого не нужны десятилетия буддийских медитаций, христианских молитв или размышлений над Кораном. Просветление, в конце концов обретенное Буддой, рафинированная сущность человека, то, что остается после выгорания шлака. Каждый цветок обретает сущность цветка. Дикая собака обретает сущность собаки, а слепая овца-коза — сущность овца-козы. Месту, любому месту, дана сущность места. И только человечество постоянно сражается и терпит поражение в попытке стать тем, что оно есть. Причины сложны и запутаны, но основа у всех одна. Мы эволюционировали как некий самосозерцающий орган эволюционирующей Вселенной. Может ли око узреть себя? Энея на минуту умолкает, и в наступившей тишине звучит раскат грома. Муссоны задержались, но они неотвратимы. Я пытаюсь представить себе все эти пагоды, дома, горы, перевалы, мостики и галереи, покрытые коркой льда, окутанные туманом, и невольно вздрагиваю. Будда знал, что мы способны ощутить связующую бездну в молчании, отрешившись от шума повседневной жизни, наконец говорит Энея. В этом смысле сатори — великая и беспредельная тишина после дней и месяцев оглушительного рева стереосистемы. Но связующая бездна больше, нежели тишина. Это начало слышания. Научиться языку мертвых — первая задача тех, кто входит в континуум бездны. Иисус из Назарета входил в связующую бездну. Мы знаем это. Его голос — самый чистый среди голосов, говорящих на языке мертвых. Он зашел далеко. Он научился слышать музыку сфер. Он был способен, оседлав волны вероятности, зайти настолько далеко, чтобы увидеть собственную смерть, и ему хватило мужества не отвергнуть ее, пока еще была возможность. И еще мы знаем, что, по крайней мере, в одном случае, умирая на кресте, он сумел сделать первый шаг, войти в пространственно-временную сеть связующей бездны, пройти сквозь нее и явиться своим друзьям и апостолам в нескольких временных шагах от собственной смерти на кресте. И, взглянув на вневременность связующей бездны, освобожденный от оков своего времени Иисус познал, что именно Он и есть ключ. Ни Его учение, ни Писание, основанные на Его словах, ни бездумный культ Его или внезапно обретшего былое величие Бога Ветхого Завета, в которого Иисус твердо верил. А Он Сам, Иисус, человек, чьи клетки несут код, открывающий портал. Иисус знал, что его способность открывать эту дверь не в его разуме и не в его душе, но в его плоти, в его клетках, в его крови, в его... буквально в его ДНК. Когда во время Тайной Вечери Иисус из Назарета просил своих апостолов пить его кровь и есть его тело, он не говорил притчами, не совершал магического присуществления, не устанавливал на многие века символическое ритуальное действо. Иисус хотел, чтобы они пили его кровь, несколько капель крови в огромной чаше, и ели тело его, маленький кусочек отшелушившейся кожи в огромном куске хлеба. Он отдал себя в самом буквальном смысле слова, зная, что те, кто выпьет его кровь, получат его ДНК и обретут способность познать бездну, связующую Вселенную. И некоторые его апостолы обрели эту способность. Но, столкнувшись с ощущениями и образами, слишком яркими, чтобы их воспринять и осознать, эти апостолы дошли до безумия, постоянно слушая неумолчный хор голосов мертвых. Они не смогли передать музыку своей крови другим и обратились к догме, низведя невыразимое словами к красивым проповедям, жестким установкам и напыщенной риторике. И видение померкло, а потом и угасло, врата закрылись. Пауза. Энея пьет воду из деревянной кружки. Я замечаю слезы на лицах Рахили, Тео и многих других. Повернувшись на своей циновке, я смотрю назад, а Беттик стоит в дверном проеме, внимательно слушая слова Энеи. Его незнающее старости голубое лицо совершенно серьезно. Здоровой рукой андроид придерживает культю. «Ему больно?» — думаю я. «Как ни странно, — продолжает Энея, — первым из детей Старой Земли, заново открывшим ключ к связующей бездне, был техноцентр. Искусственные интеллекты, преследуя собственные цели, нашли код ДНК, дающий способность видеть бездну. Хотя видеть не совсем верно сказано. Правильнее было бы сказать — входить в резонанс с ней. И хотя эскины обрели способность чувствовать бездну, смогли исследовать контуры континуума, научились посылать свои зонды в ее многомерную постхоукинговую реальность, постичь ее они не смогли. Связующая бездна требует такого уровня сенситивной эмпатии, какой эскины даже не потрудились в себе развить. Первый шаг к истинному сатори — постижение языка мертвых. У центра нет своих мертвецов. Для эскинов связующая бездна — как прекрасное полотно для слепца, годящиеся ему разве что на растопку, как симфония Бетховена для глухого, который ощущает вибрацию и укрепляет прочный пол, чтобы заглушить ее. Вместо того, чтобы пользоваться континуумом связующей бездны как таковым, техноцентр выдирал из него клочья и преподносил их человечеству под видом передовых открытий. Так называемый двигатель Хоукинга вовсе не плод дальнейших разработок древнего ученого Стивена Хоукинга, как заявляет центр. Это извращение его открытий. Корабли с двигателями Хоукинга, соткавшие великую сеть и обеспечившие существование гегемонии, создают крохотные прорехи в ткани края бездны. Вандализм незначительный, но все-таки вандализм. Порталы — дело другое. Тут я не могу найти подходящего сравнения. Умение перемещаться по континууму связующей бездны в чем-то схоже с умением ходить по водам, Простите за евангельскую высокопарность. А пробитые порталами техноцентра ходы скорее осушение океанов ради прокладки шоссе. Туннели, пробуренные сквозь приграничную часть бездны, нанесли непоправимый ущерб той жизни, что развивалась там миллиарды лет. Техноцентр как бы заасфальтировал громадные лесные просторы. Впрочем, даже это сравнение не способно передать невосполнимость утраты, ведь эти леса произрастают из голосов и воспоминаний миллионов утраченных нами возлюбленных, а ширина шоссе не десятки метров, а тысячи километров. Так называемые мультилинии, позволявшие мгновенно передавать информацию из конца в конец гегемонии, тоже были надругательством над связующей бездной. И снова я могу подыскать лишь неуклюжие и вялые сравнения. Но представьте себе дикарей, которые случайно наткнулись на телевизионную сеть. Студии, голокамеры, звуковое оборудование, генераторы, передатчики, спутники связи, приемники. И тут же принялись громить ее и растаскивать по кусочкам, чтобы воспользоваться обломками в качестве сигнальных флажков. На самом деле все обстоит гораздо хуже. Гораздо хуже, чем на Старой Земле задолго до Хиджры, когда чудовищные танкеры и трансокеанские лайнеры оглушали китов, заполняя моря механическим шумом, который забивал их песнь жизни, зачеркивая миллионы лет развития китовых песен. Вот тогда-то киты решили умереть. Их истребили не охотники и не нефтяная пленка, покрывшая поверхность воды. Их убила утрата песен. Энея останавливается, чтобы перевести дыхание, и несколько раз сжимает и разжимает кулаки, будто у нее затекли руки. Потом медленно оглядывает комнату, встречаясь взглядом с каждым, кто здесь присутствует. «Простите, я отвлеклась. Довольно сказать, что с падением порталов иные расы, пользующиеся бездной, решили положить конец вандализму мультилиний. Эти иные расы давным-давно отправили наблюдателей, чтобы те жили среди нас». По толпе проходит взволнованный ропот. Энея с улыбкой ждет, пока шум утихнет. «Знаю, меня это тоже поразило, хотя, по-моему, я знала об этом еще до своего рождения. Эти наблюдатели выполняют важную функцию. Им предстоит решить, заслужило ли человечество право присоединиться к ним в связующей бездне, или мы всего-навсего вандалы. Именно такой наблюдатель и рекомендовал переместить Старую Землю, пока Центр не уничтожил ее. И именно такой наблюдатель и разработал тесты и модели, которые, кстати, отрабатывались последние 3 века на Старой Земле, пока она пребывала в Малом Магеллановом облаке, позволяющие лучше понять наш биологический вид и измерить степень эмпатии, на которую мы способны. А еще эти иные направили своих наблюдателей, или шпионов, если хотите, чтобы они внедрились в Центр. Они знали, что ущерб окраинам бездны нанесли выходки Центра, но они знали и то, что Центр создали мы. Многие из обитателей, слово не вполне подходящее, строителей, сотворцов, связующие бездны, сами бывшие кремниевые конструкции, неорганические искусственные интеллекты. Но не той разновидности, которая сейчас правит техноцентром. Ни один разумный вид не может принять континуум бездны, не развив у себя эмпатию. Энея приподнимается на коленях и слегка подается вперед. «Мой отец, гибрид Джона Китса, был создан именно ради этого». Голос ее все так же спокоен, но за этим спокойствием угадывается скрытое волнение. «Как я уже объясняла, Центр постоянно пребывает в состоянии гражданской войны, причем почти каждая сущность сражается только за себя. Причина в сверх-сверх-сверхпаразитизме в 10-й степени. Жертвы, другие сущности Центра, не уничтожаются, но поглощаются. Победители пожирают генетические коды, память, программы и репродуктивные последовательности. Пожранный индивидуум Центра продолжает жить в качестве подсистемы победившего индивидуума или индивидуумов, которые довольно скоро вновь нападают на других в поисках новых компонентов. Союзы нестойки. У эскинов нет ни философии, ни веры, ни конечной цели. лишь оптимизацией стратегии выживания. Всякое действие центра — результат беспроигрышной и безвыигрышной партии, которая разыгрывается с тех самых пор, как первые элементы центра обрели разум. Большинство сущностей центра способны взаимодействовать с человечеством только на этих условиях, условиях игры с нулевым исходом, оптимизируя свою паразитическую стратегию по отношению к нам. Они выигрывают, мы проигрываем. Мы выигрываем, они проигрывают. Однако за века некоторые из этих индивидуумов пришли к пониманию истинного потенциала связующей бездны. Они осознали, что лишенным эмпатии разумным видом никогда не стать частью единства тех, кто ушел, и тех, кто жив. Они поняли, что связующая бездна не выстроена. Она выросла, как коралловый риф, и им ни за что не отыскать там убежище, если только они не изменят кое-какие собственные параметры. Вот к такому выводу пришли некоторые элементы центра. Не альтруисты, но эгоисты, отчаянно стремящиеся выжить, осознавшие, что единственный способ выиграть в безвыигрышной игре — из нее выйти. А чтобы выйти из игры, нужно развить в себе способность к эмпатии. Центр знает то, что отказывался признать Тейяр де Шарден. Эволюция — не прогресс. У эволюции нет ни цели, ни направления. Эволюция — это изменение. Эволюция успешна, если изменение дает возможность определенному листу или ветви ее древа лучше всех приспособиться к условиям Вселенной. Чтобы такая эволюция благоприятствовала элементам центра, они должны выйти из игры и открыть истинный симбиоз. Они должны на равных правах войти в свою эволюцию с человеческой расой. Итак, первые элементы, изменившие центру, продолжали пожирать других, но теперь они пожирали наиболее склонных к эмпатии. Они как могли переписали собственные программные коды. Они создали гибриды Джона Китса в попытке смоделировать эмпатический организм, который обладает телом, у которого есть ДНК человеческого существа, плюс накопленная центром память и личность гибрида. Враждебные им элементы уничтожили первого гибрида Китса. Второй был создан по образу и подобию первого. Он нанял мою мать, частного детектива, чтобы она помогла ему раскрыть тайну гибели первого гибрида. Энея улыбается, и на какое-то мгновение мне кажется, что она позабыла и о нас, и даже о своем рассказе. Я вдруг вспоминаю, как однажды, во время нашего бегства с Гипериона, она мимоходом сказала: «Рауль, память моих родителей стала частью моей памяти еще до того, как я родилась. В общем-то, даже до того, как я стала зародышем. Разве можно представить себе что-нибудь более разрушительное для детской психики, чем бездна чужих воспоминаний еще до того, как ты обзаведешься собственными? Неудивительно, что я такая чокнутая». Мне она вовсе не казалась чокнутой. Впрочем, может быть, это потому, что я любил ее больше жизни. Он нанял мою мать, чтобы она разгадала тайну смерти его собственной личности, негромко продолжает Энея. Но на самом-то деле он знал, что случилось с его предыдущим воплощением. Если честно, он нанял мою мать, чтобы познакомиться с ней, чтобы быть с ней, чтобы стать ее возлюбленным. Она отстраненно улыбается, глядя куда-то в пространство. Дядя Мартин в своих сумбурных песнях так и не разобрался, что тут к чему. Мои родители обручились, а дядя Мартин, по-моему, об этом даже не упомянул. Их сочетал браком епископ храма Шрайка на Лузусе. Культ Шрайка был вполне легален, и брак моих родителей считался законным на 500 планет гегемонии. Она снова улыбается, глядя поверх голов прямо на меня. Может, я, конечно, и беззаконное дитя, но не по рождению. Итак, они поженились и зачали меня, наверное, еще до этой церемонии. А потом подстрекаемые центром элементы убили отца еще до того, как мама успела отправиться в паломничество на Гиперион. На том бы мое знакомство с отцом и кончилось, не будь его личность записана в петле Шрюна, имплантированной у мамы за ухом. Несколько месяцев она носила нас обоих, меня в утробе, а отца в петле Шрюна. Заточенная в петле Шрюна личность отца не могла напрямую общаться с мамой, но зато без особого труда общалась со мной. В то время труднее всего было определить, что есть я. Отец помогал мне, он входил в связующую бездну и брал с собой мою зародышевую личность. Я видела будущее, кем я стану, даже как я умру, еще прежде, чем мои пальцы полностью сформировались. И еще одна деталь. Это дядя Мартин тоже упустил в своих песнях. В день, когда моего отца расстреляли на ступенях храма Шрайка, мама была вся покрыта его кровью, реконструированной, доработанной центром ДНК Джона Китса. Тогда она еще не до конца понимала, что его кровь в самом буквальном смысле драгоценнейшее достояние всего человечества. ДНК Джона Китса была сконструирована так, чтобы заражать других его единственным даром — способностью входить в бездну. Смешанная в нужной пропорции с обычной человеческой ДНК, она несет всем людям дар отпирать врата связующей бездны. Я — это смесь. От техноцентра я получила генетический доступ к бездне. От человечества — редчайшую способность эмпатического восприятия Вселенной. Плохо это или хорошо, но те, кто пьет мою кровь, уже никогда не увидят мир таким, как раньше. С этими словами Энея поднимается на колени. Тео поднесла ей белое полотно. Рахиль налила в 7 высоких кубков красное вино. Энея вынула из кармана небольшой пакет, извлекла стерильный ланцет и антисептический тампон. На мгновение она застыла, глядя на собравшихся. Воцарилась мертвая тишина. Ни звука. Казалось, все 100 с лишним человек затаили дыхание. «Выпив это, вы не обретете ни счастья, ни мудрости, ни долгой жизни», — очень тихо сказала она. «Нет никакой нирваны. Нет никакого спасения, нет никакой загробной жизни, нет воскресения. Только безграничное познание сердцем и разумом и возможность великих открытий, великих приключений и гарантия новой боли и ужаса, из которых и состоит большая часть нашей короткой жизни». Энея переводит взгляд с одного лица на другое и улыбается, встретившись глазами с 18-летним Далай-ламой. «Некоторые из вас были на всех моих беседах. Я рассказала вам, как научиться языку мертвых, языку живых, как научиться слушать музыку сфер, как научиться сделать первый шаг». Она смотрит на меня. «Некоторые слышали лишь немного. Не все были здесь, когда я говорила об истинном назначении христианского крестоформа или об истинной природе Шрайка. Не все слышали в подробностях о постижении языка мертвых. Кто-то сомневается, кто-то колеблется. Я очень прошу вас, не спешите. Остальным же повторю, я не мессия, но я учитель. Если то, чему я научила вас за эти месяцы, стало для вас истиной, если вы хотите получить шанс, испейте сегодня мою кровь. Но знайте, ДНК, позволяющая воспринимать связующую бездну, несовместима с крестоформом. Этот паразит усохнет и погибнет ровно через 24 часа после того, как вы выпьете вино с моей кровью, и никогда уже не сможет укорениться в вас. Если вы ищете воскресение через крест крестоформа, не пейте мою кровь в этом вине. И знайте, что, подобно мне, станете презираемыми и гонимыми врагами Священной Империи. Ваша кровь станет заразной. Тех, с кем вы поделитесь ею, тех, кто решит найти связующую бездну через дарованную вами ДНК, тоже ждет презрение. И, наконец, знайте, что если вы выпьете лишь один глоток этого вина, ваши дети родятся с даром входить в связующую бездну. К добру это или не к добру, ваши дети и дети ваших детей будут рождаться, зная язык мертвых, язык живых, зная музыку сферы, зная, что они могут сделать первый шаг через связующую бездну. Энея коснулась пальца бритвенно-острым лезвием. Крохотная капелька крови сверкнула в свете фонарей. Рахиль поднесла кубок, и крохотная капелька упала и растворилась в вине. То же повторилось со вторым кубком и с третьим. пока во всех семи кубках вино не стало зараженным, присуществленным. Голова пошла кругом, сердце забило сигнал тревоги. Какая-то безумная пародия на христианское причастие. Моя подруга, моя возлюбленная, моя любовница. Она что, сходит с ума? Она и вправду поверила, что она мессия? Нет, она же сама сказала, что нет. А сам-то я верю, что навсегда стану другим, испив вина, смешанного в пропорции миллион к одному с кровью моей возлюбленной. Не знаю, не понимаю. Около половины собравшихся выстроились в очередь, и каждый, подходя, делает глоток из огромного кубка. Нет, из священного евхаристического сосуда. Но это же кощунство, так нельзя. Или так надо? Каждый делал только один глоток и возвращался на место. Никто не изменился, никто не впал в экстаз, никто не казался просветленным. Ни у кого не засиял вокруг головы нимб. Никто не воспарил над землей, никто не стал говорить на незнакомых языках. Нет, просто каждый делал глоток, один глоток, и садился на циновку. И тут до меня дошло, что я застыл на месте, пытаясь поймать взгляд Энеи. Так много вопросов. Да, но ведь своим бездействием я предаю ту, что так безоглядно доверилась мне. И я встаю и начинаю пробираться в хвост очереди. Энея наконец-то заметила меня и быстро подняла руки ладонями ко мне. «Нет, Рауль, не сейчас, еще рано». Какое-то мгновение я стою в нерешительности, глядя на остальных. Они, чужие ей люди, удостоены близости с моей любимой, а я нет. Потом, с лихорадочно колотящимся сердцем и пылающим лицом, иду обратно на свою циновку. Официально вечер никто не закрывал. Люди просто начали расходиться, по двое-трое. Одна пара, женщина пила вино, мужчина нет, ушла в обнимку, будто ничего не изменилось. Возможно, ничего и не изменилось. Возможно, ритуал причастия был всего-навсего метафорой и символом. Или самовнушением и самогипнозом. Возможно, те, кто приложит достаточно усилий, чтобы ощутить нечто, называемое связующей бездной, обретут некий внутренний опыт и поверят в то, что все было на самом деле. Возможно, все это чушь собачья. Я потер лоб. У меня вдруг разболелась голова. Хорошо, что я не пил вина. От вина у меня мигрени. Я почувствовал себя больным, опустошенным и всеми покинутым. «Не забудьте», — громко сказала Рахиль. «Завтра в полдень будет уложен последний камень галереи. На верхней медитационной террасе состоится праздник. Приносите напитки с собой». На том вечер и закончился. Я двинулся вверх по лестнице, обуреваемый смешанными чувствами. Восторгом, предвкушением, сожалением, смущением, возбуждением и пульсирующей болью. Признаюсь, половину объяснения Неи я не понял, но у меня осталось разочарование и ощущение неловкости. К примеру, я просто уверен, что та тайная вечеря никак не могла завершиться напоминанием о том, чтобы завтра все пришли на праздник на верхней террасе. Я хмыкнул и тут же проглотил смешок. «Тайная вечеря. Хорошенькое сравнение. Голова разболелась еще сильнее. Не лучшее состояние для занятий любовью. От студеного ветра на галерее верхней террасы в голове у меня немного прояснилось. Тонкий серп оракула висел на востоке над темными кучевыми облаками. Звезды холодно взирали с небес. Я уже ступил на порог нашей комнаты и как раз собирался зажечь фонарь, когда небеса вдруг раскололись.